Из тюрьмы на Мерседесе. Первые богатые поклонники, которые стали регулярно снабжать фюрера деньгами, это знаменитый производитель фортепиано Эдвин Бехштайн и его жена Хелен. Она даже хотела усыновить Адольфа Гитлера. Он показался ей таким робким, смущающимся и неухоженным. Ее мужу эта идея нравилась меньше. Визит Бехштайном произвел на Гитлера впечатление. Слуги были в ливреях, — восторженно рассказывал он приятелю. — До еды мы пили только шампанское, и видел бы ты эту ванную комнату. Там можно даже регулировать температуру воды. Фюрер хотел жить так же, и даже лучше, но вдали от чужих глаз. Для всей страны Гитлер был героем войны, великим вождем, полностью посвятившим себя Германии. Идеологический аппарат дополнял образ государственного мужа чертами скромного человека. Гитлера изображали добрым, любящим детей, простым человеком из народа, который пожертвовал личным во имя государства. И никому неведома была подлинная жизнь фюрера. А ему было что скрывать. Он вел двойную жизнь, которая оставалась тайной все годы существования Третьего Рейха. 8 ноября 1923 года Гитлер участвовал в неудачной попытке государственного переворота в Баварии, который вошел в историю как пивной путч. Нацистов разогнали, несколько человек погибли, и пока существовал Третий Рейх, каждый год 9 ноября в Мюнхене устраивали грандиозное представление, формируя культ павших, культ героев нацистской партии. А сам Гитлер повел себя отнюдь не героически. Когда началась стрельба, он бросился на землю, но неудачно, вывихнул плечо. Его быстренько увезли с поля боя, но полиция его нашла. Он достал пистолет и мелодраматически сказал, что скорее убьет себя, чем попадет в руки этих свиней. И что же? Пистолет у него забрали, сопротивляться он не стал, сдался полиции. Гитлера отправили в тюрьму Ландсберг, южнее Мюнхена. Она действует и поныне. Здесь ему оказали медицинскую помощь, вправили плечо, поместили в большую солнечную камеру. К нему потянулись посетители и поклонники. Первый председатель партии Антон Дрекслер легко убедил его не объявлять голодовку. «Товарищ Гитлер, без тебя движение погибнет». Сохранилась тюремная карточка, медицинское заключение, здоров, средние силы, рост 175 сантиметров, вес 77 килограммов. Начальник тюрьмы, старший правительственный советник Отто Лейболд, писал о Гитлере, ведет себя разумно, умеренно, скромен, вежлив со всеми, особенно со служащими, охотно исполняет все правила. Начальник тюрьмы назвал Гитлера видным политиком, преданным делу спасения Германии. Его освободили от исправительных работ, тюремной одежды он не носил, имел право не только общаться с другими заключенными, но и принимать посетителей. Поклонницы и поклонники приносили такое количество подарков, что его камера была завалена цветами, фруктами, ветчиной, сосисками, шоколадом, пирожными. От обилия еды Гитлер прибавил в весе. Хелен Бехштайн прислала ему в тюрьму граммофон. Гитлер много гулял, диктовал письма и первую часть книги «Майн кампф» — «Моя борьба». Сидевшие вместе с ним нацисты Эмиль Моррис и Макс Аман в меру своей грамотности исполняли роль секретарей. Рудольф Гесс перепечатал рукопись и выправил стиль. Рудольф Гесс полностью подпал под очарование Гитлера. Обожествлял фюрера. Со временем Рудольф Гесс станет его заместителем по партии. Мрачный, погруженный в себя, он бдительно следил за тем, чтобы никто не занял место слишком близко к фюреру. 20 декабря 1924 года Гитлер писал из тюрьмы торговцу автомобилями, что раздумывает над тем, какую модель ему взять? Mercedes-Benz 1140, который на сегодня меня устраивает, или же 1650 с более мощным двигателем. Он предпочитал машину серого цвета и спрашивал, на какую скидку может рассчитывать. Но ему не пришлось тратиться на новое авто. Гитлера приговорили к 5 годам тюремного заключения, а отсидел он всего 9 месяцев. Начальник тюрьмы лично написал самую благоприятную характеристику и попросил отпустить замечательного арестанта. Никогда еще местные тюремщики так высоко не ценили своего узника. Домой он уехал на новеньком черном «Мерседесе». Это был подарок. Он обожал мощные автомобили, и его водители гоняли с максимально возможной скоростью. Он предпочитал «Мерседесы». В своем альпийском имении Бергхоф катался на изготовленном по специальному заказу кабриолете. Во время войны, посещая армейские штабы, гонял свои машины за 100 километров. Военные располагали транспортом, но ему было спокойнее в сделанных для него бронированных машинах с усиленным двигателем и пуленепробиваемыми стеклами. Преуспев в политике, Гитлер привык жить на широкую ногу. Богатые женщины дарили фюреру деньги и драгоценности, обучали хорошим манерам. Как говорила одна дама, он научился 5 различным способам целовать дамам руку. Учили есть артишоки, икру и лобстеров, выговаривать вошедшие в берлинский обиход иностранные слова, подыскали ему хороших портных. У него появилось несколько высокомерное и твердое выражение лица. Он смотрел собеседникам в глаза и как бы вглубь. Это немногие умеют. Неуверенных людей такой немигающий взгляд подавляет. Он разбогател, но делиться не хотел даже с государством. В октябре 1934 года дотошный сотрудник Мюнхенского налогового бюро обнаружил, что глава правительства Адольф Гитлер не доплатил налогов на 205 тысяч марок. Но его заставили замолчать, а фюрера избавили от необходимости платить. Фюрера привыкли считать бесноватым. Но можно ли считать Гитлера сумасшедшим? Он был более нормален, чем нам бы хотелось. Его отличал настоящий талант лицемерия, лжи и обмана, и его актерские способности недооценены. Как он научился ладить с президентом Гинденбургом, который поначалу презирал фюрера. 10 октября 1931 года Гинденбурга убедили познакомиться с Гитлером. Встреча оказалась неудачной. Президент считал нацистов более социалистами, чем националистами, его раздражало их скандальное поведение на улицах. И прусскому фельдмаршалу совершенно не понравился фюрер, недавний арестант, который сидел в мюнхенской тюрьме. Когда Гитлер ушел, президент страны презрительно заметил: «Этот богемский ефрейтор желает стать рейхсканцлером? Никогда. Да я дам ему должность начальника почты. Пусть лижет мне задницу на почтовых марках». Но Гитлер научился обводить его вокруг пальца, и Гинденбург подписывал все, что тот приносил. Фюрер умел производить впечатление. Когда это требовалось, делал вид, что внимательно слушает. В узком кругу говорил мягко, тепло, совсем иначе, чем на публике. Не терял контроля над собой, приступы гнева были тщательно рассчитаны. Он устраивал скандалы, если иначе не удавалось добиться своего. Став канцлером, он призывал к полному разоружению и созданию системы международной безопасности, и его воспринимали всерьез. Недавний премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж посетил Германию в 1936 году. После встречи с Гитлером он уважительно назвал его Джорджем Вашингтоном Германии. Ллойд Джордж наивно уверился, что с фюрером можно договориться. Как же Гитлеру удавалось ввести в заблуждение европейских политиков? Они рады были обмануться. Они хотели верить в искреннее стремление Гитлера к примирению. Им в голову не приходило, что глава государства так легко может врать. По натуре Гитлер был бездельником, никогда не посвящал весь день работе, заставлял посетителей ожидать его часами. Партийные секретари жаловались, что не могут получить аудиенции, что фюрер не находит времени для важных дел. Партийное руководство располагалось в Мюнхене, в коричневом доме. Там было даже кафе, войти в которое можно было, лишь предъявив партийный билет, а чтобы войти в сам коричневый дом, нужно было иметь пропуск. У партийных секретарей пропуска были красного цвета, у руководителей подразделения СС и штурмовых отрядов — желтого. А он с большим удовольствием ходил в театр, чем занимался делами. После вечернего спектакля ехал ужинать. В опере всегда сидел в любимом шестом ряду. Он стал поклонником кинематографа, вкусы у него были непритязательные. Любимые картины «Кинг-Конг» и мультфильм Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов». Любимая актриса — юная американка Ширли Темпл, которая только-только дебютировала в Голливуде и тонким голоском трогательно исполняла детские песенки. В хорошую погоду он выезжал на пикники. Охранники прихватывали с собой скатерти, посуду, жареного цыпленка, яблочный пирог, минеральную воду для Гитлера, термосы с чаем и кофе для остальных. Располагались у озера, хотя Гитлер не плавал. Он стеснялся своего тела и не хотел раздеваться, чтобы не показаться смешным. Боялся, что его сфотографируют в купальном костюме. Максимум, что он разрешал себе, сняв обувь и носки, зайти в воду. В сентябре 1929 года Адольф Гитлер обратился к властям Мюнхена с просьбой переоформить на его имя квартиру, которую ему уступил торговец Хуго Шюле. Прошение удовлетворили с учетом политического статуса заявителя. В доме номер 16 на Принц-Регент-штрассе, в модном тогда квартале Мюнхена, Гитлер в сентябре 1929 года приобрел большую квартиру с балконом, 9 комнат, 2 ванны, 2 кухни, 2 чулана для хозяйственных нужд. Квартира осталась за ним, и когда он перебрался в Берлин. Он значился в городском справочнике Мюнхена, а в графе род занятий было написано «Имперский канцлер». Покупка квартиры не афишировалась. Гитлер следил за тем, чтобы партия и народ считали, что он на редкость скромен. Обустройство взял на себя Мартин Борман. 2 комнаты соединили, чтобы сделать большую гостиную. Фюрер любил большие комнаты. Постелили мягкие ковры, массивную темную мебель, изготовили по эскизам его любимого архитектора Пауля Людвига Троста. В Германии частная собственность священна, и мюнхенскую квартиру Гитлера после войны не конфисковали. 17 февраля 1960 года суд в Мюнхене вынес решение о судьбе его имущества. Суд признал наследниками Гитлера его младшую сестру Паулу. Ей полагалось 2/3 имущества, а также его единоутробного брата Алоиза и сестру Ангелу. Им причиталось по 1/6. Но никто из них так и не дожил до счастливого момента и не смог вступить в право наследования. Причем Паула Гитлер умерла всего за несколько недель до решения суда, а она так мечтала пожить в просторной мюнхенской квартире своего брата. Городской квартиры Гитлеру было недостаточно. Он хотел дышать живительным горным воздухом. Баварский городок Берхтесгаден находился у горы Оберзальцберг на границе с Австрией. Это модный курорт. Там отдыхали композитор Йоханнес Брамс и основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Гитлер приобрел себе поместье Бергхоф. Это место в годы Третьего Рейха превратилось в неофициальную столицу Германии. Гитлер был очень ленив. При первой возможности сбегал из Берлина в Бергхоф, где мог ничего не делать, заранее не сообщал, когда приедет, ненавидел раскрывать свои планы, к тому же считал, что это спасает от покушений на его жизнь. Фюреру особенно нравилась большая комната с огромным окном, из которого открывался грандиозный вид на горы. Гитлер любил приглашать в Обер-Зальцберг иностранных гостей. Огромные горные вершины давили на иностранных политиков, и они скорее были готовы соглашаться с Гитлером. Вести хозяйство он пригласил свою овдовевшую сводную сестру Ангелу Раубаль. Она готовила сливовый пирог и яблочный штрудель, перед которыми ее брат не мог устоять, хотя он заботился о весе и не хотел толстеть. Кухни в Бергхофе были современными, с большими холодильниками и нержавеющими мойками. В Бергхофе Гитлера ждала молодая и веселая женщина с Евой Браун. Его познакомил фотограф Генрих Хоффман. Ева Браун стала тайной подругой фюрера, а в последний день своей жизни получила право именоваться фрау Гитлер. Немецкие женщины верили, что фюрер одинок, потому что посвятил жизнь Германии. «Он ждет меня», — думали многие немки. Слушая фюрера, они погружались в мир эротических фантазий. Десятки тысяч немок писали Гитлеру, вкладывали в конверт фотографии, отрезанные локоны. Это были просьбы о свидании, признание в любви и предложение вступить в брак. Женщины в толпе кричали: «Мой фюрер, я хочу ребенка от вас». Адольф Гитлер всегда представлял дело так, словно он пожертвовал личной жизнью во имя страны. На деле получал удовольствие от Евы Браун. Она поняла, что он не нуждается ни в умных женщинах, ни в красивых, ни в страстных, ни в опытных. Ему нужен покой, уют, гемютлихкайт, хорошо знакомые люди вокруг, которые ничего от него не требуют и смеются его шуткам. Ее задача состояла в том, чтобы забавлять Гитлера. Ева идеально подошла для этой роли. Она дала ему то, что нужно даже диктатору, у которого есть власть, слава и поклонение. Расслабление. Ева была предана, занималась только им, при этом не лезла в политику и не приставала к нему с вопросами. Ева Браун была простой девушкой, чью голову занимали моды, кинофильмы и сплетни. Она жила в страхе, что Гитлер ее бросит, и исполняла все его капризы. Фюрер сказал имперскому министру вооружений Альберту Шпейеру: «Люди с развитым интеллектом должны выбирать себе примитивных и глупых женщин. Что было бы, если бы у меня сейчас была женщина, которая вникала бы в мои дела? Нет, в свободное время я хочу покоя». Когда Гитлер уезжал, Ева Браун не знала, чем заняться. На нее подействовали увиденные в фильмах Лени Рифеншталь образы молодых атлетов. Она хотела иметь столь же безукоризненную фигуру, купалась голышом в ледяной воде, часами занималась гимнастикой, чтобы ее тело было идеальным. Гитлер должен получать лучшее. Она мечтала стать актрисой, которую видят миллионы, жаждала поклонений и восторгов. Гитлер подарил ей кинокамеру с 16-миллиметровой цветной пленкой, вот откуда цветные съемки Бергхофа. Шляпы, сумочки и обувь ей шили во Флоренции. Она носила только шелковое белье ручной работы. На каждой вещице ее монограмма. Платье заказывала в Берлине. Ей шили сотни платьев, блузок и жакетов, в том числе меховых. Внимательно следила за модой и требовала, чтобы у портных были новые раскройки. Одев вещь несколько раз, отдавала родственникам или прислуге. Она часто переодевалась, чтобы убить время. Дабы доставить фюреру удовольствие, носила баварскую национальную одежду с обязательной белой блузкой. Баварский диалект, привычки и традиции — это то, к чему он привык, хотя родился и вырос в Австрии. Постепенно все хозяйство поступило под ее опеку. Некоторое время шла борьба Евы с сестрой Гитлера Ангелой Раубаль. Они жили как кошка с собакой. Фюрер сделал выбор в пользу любовницы. Сестру он никогда не любил. Когда Ангела Раубаль покинула Бергхоф, Ева получила 3 комнаты рядом с апартаментами Гитлера. В ее спальне стояла большая двуспальная кровать. Из ванной комнаты Гитлер через небольшую гардеробную мог пройти в спальню Евы. Ходили слухи, что Ева забеременела и то ли родила тайно, то ли сделала аборт. На многих снимках она раздета. Исследователи изучали эти снимки с лупой в руках, но ничего не обнаружили, а ведь она снималась постоянно. Так что вся история тайной беременности и внебрачном ребенке от Гитлера можно забыть. Семья Евы Браун наслаждалась близостью к фюреру. У Евы были две сестры, Ильза и Гретель, обе старше ее. Даже в военные годы они имели возможность развлекаться. Отцу, фрицу Брауну, вручили партбилет с маленьким номером, что было важно и почетно, поскольку ценилось время присоединения к нацистам. Мать Фанни гордо говорила: «Мы часть семьи фюрера». У Евы Браун было одно огорчение. О ее существовании никто не должен был знать. Гитлер следил за тем, чтобы их не видели вместе и чтобы никто ничего не заподозрил. На людях они не садились рядом. Если по случайности они оказывались на снимке вместе, ставился штамп «не для печати». Ни одна газета не могла нарушить этот запрет. В Бергхофе и другие нацистские бонзы наслаждались жизнью. Тон задавали жены министра авиации Геринга и министра пропаганды Геббельса. Садовник приносил дамам свежие цветы. Эмма Геринг гордилась тем, что цветы ей приносят каждый день, а Еве Браун — через день. Сама атмосфера была пропитана эротикой. Вокруг так много молодых секретарш, телефонисток, поварих и официанток. Герман Геринг считал, что ни одна женщина не вправе оскорбить его отказом. Он во второй раз женился на актрисе Веймарского театра Эмме Зоннеман, но не ограничивал себя супружеским ложем. Жена руководителя партийной канцелярии Мартина Бормана, Герда, мать 10 детей, знала, что муж гуляет налево и направо. Герда Борман была когда-то красивой, но муж низвел ее до положения племенной матки и прилюдно унижал. Она должна была рожать детей и молчать в тряпочку. Она родила 10, двое умерли. Жена рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, Маргарет, была старше его на 8 лет. Она стала первой женщиной, которая проявила к Гиммлеру интерес. Но ей не хватало обаяния и красоты. Брак превратился для него в источник постоянного раздражения. Генрих Гиммлер утешился в объятиях одной из своих секретарш. Только министр пропаганды Йозеф Геббельс, зная, что фюрер благоволит к его жене Магде, заводил романы на стороне, чтобы Гитлер ничего не знал. Магда Геббельс исполняла роль хозяйки при фюрере во время официальных мероприятий, когда Еве Браун запрещено было показываться на люди. Магда родила 6 детей. Геббельс превратил свою семью в образец для всей страны. Его жену и детей непрерывно снимала фотохроника. Магда стала первой дамой Рейха. В день матери она обращалась по радио к женщинам Германии и награждала многодетных немок крестом за материнство. Бронзовый крест вручали за рождение 4-го ребенка, серебряный — за 6-го, золотой — за 8-го. Когда немецкие войска терпели поражение и отступали, когда немецкие города бомбила авиация противника, дети Геббельса не знали лишений. Ради этого Магда терпела измены мужа. Пока Геббельс не завел роман с молодой чешской актрисой Лидой Бааровой. Баарова приехала из Праги попробовать себя в немецком кино. Очень красивая, обратила на себя внимание Геббельса. Он настолько увлекся, что не пытался скрыть свое новое увлечение. Геббельс и Магда поддерживали видимость счастливого семейства. Но Геббельс редко приезжал к ней и детям. Однажды Геббельс появился вместе с любовницей и сказал жене: «Мы с госпожой Бааровой любим друг друга. Конечно, ты мать моих детей, ты моя жена, но после стольких лет совместной жизни ты должна понять, что я нуждаюсь в любимой женщине». Магда остолбенела. Геббельс понял ее молчание как знак согласия. «Я знал, что могу на тебя положиться. Старые друзья самые надежные. И они с Баровой уехали». Магда потребовала развода. Геббельс ответил, что выбор между супружеским долгом и любовью невыносим. Ему остается только пустить себе пулю в лоб. Магда злобно заметила, что это наилучший выход. Геббельс положил пистолет в карман и произнес: «Прощай навсегда». Возможно, надеялся, что жена его остановит. Магда обратилась к Гитлеру. Аморальность Геббельса фюрера не смутила. Он не хотел скандала. Самая образцовая семья в Рейхе не может распасться. Лиду Барову выслали назад в протекторат Богемия и Моравия. Фильмы с ее участием сняли с проката. Без Геббельса она могла обойтись, а без кино нет. Барова прислала Магде личное письмо. «Можете ли вы, моя дорогая госпожа, быть столь жестоки в то время, как вы вновь счастливы? Мое единственное преступление состоит в том, что я полюбила мужчину, принадлежащего другой женщине. Я жестоко заплатила за это, но я люблю Германию больше всего на свете и не заслужила таких страданий. Смогу ли я вернуться в Германию, зависит от вас. Я прошу вас о милосердии. Позвольте мне вернуться». Магда не стала ей отвечать. Лида Баарова на свое счастье больше не встретилась с Геббельсом, потому после войны продолжила карьеру в кино. Она прожила до 86 лет и умерла в австрийском Зальцбурге, а Магда Геббельс, когда рухнул Третий Рейх, покончила с собой вместе с мужем и убила своих детей. Гитлер первым из политиков оценил важность правильного имиджа. Мюнхенский фотограф Генрих Хоффман снимал фюрера исключительно в героических позах. Умело выставленный свет превращал Гитлера в последнего тевтонского рыцаря. Открытки с портретами фюрера расходились миллионными тиражами. Через 10 лет Хоффман был уже миллионером, и еще через 10 лет — мультимиллионером. Фюрер лично отбирал каждый кадр, который появится в печати. Он был крайне придирчив к своим снимкам, ненавидел свой мясистый нос с большими ноздрями, поэтому отпустил усики, которые казались нелепыми, но отвлекали внимание от доставлявшего ему столько неприятностей носа. А в реальной жизни фюрер был начисто лишен природного мужества, болезненно переживал неудачи и мгновенно капитулировал. Поражение вызывало в нем растерянность и отчаяние. Фюрер оказался слабонервным, хотя и беспредельно жестоким человеком. Даже трудно сказать, был ли Гитлер таким уж больным, или же его организм разрушился от страха заболеть и умереть. Он был крайне мнительным и обнаружил у себя все новые болезни. Ипохондрик Гитлер жаловался на сердце и уверял окружающих, что жить ему осталось совсем недолго. Он сказал вождю Гитлерюгенда Бальдуру фон Шираху, что ощущает постоянную боль в районе диафрагмы и живота. Наверное, у него рак. Когда он стал канцлером, забота о его здоровье стала государственным делом. Главным врачом он сделал Теодора Моррелля. Его привел к Гитлеру личный фотограф фюрера Генрих Хоффман. Фотограф сказал, что этому врачу можно доверять. Он лично удостоверился в эффективности его методов. Хоффман, правда, не поставил Гитлера в известность, что Моррель лечил его от гонореи. Почему фюрер взял личные врачи Теодора Морреля, специалиста по кожным и венерическим заболеваниям? Выбор казался очень странным. Моррель действительно был специалистом по кожным и венерическим заболеваниям, но он быстро сообразил, что ему надо выйти за пределы своей узкой специализации. Мастер саморекламы, он уверял, что знаменитый русский биолог и патолог Илья Ильич Мечников, создатель теории иммунитета, перед смертью раскрыл ему секреты борьбы с инфекционными заболеваниями. Моррель тонко угадал психические проблемы своего пациента и стал ему необходим. Когда у фюрера что-то болело, Моррель прописывал ему пилюли, содержавшие стрихнин и белладонну, которые, конечно же, снимали болезненные ощущения, но оказывали серьезное побочное воздействие. Моррель вообще давал фюреру только сильно действующие препараты, будь то снотворные или болеутоляющие. Гитлер горстями принимал лекарства. Снотворные препараты для улучшения пищеварения, гормоны, витамины, глюкозу, стимулирующие препараты. Уловив желание Гитлера лечиться, Моррель прописывал ему бесчисленное количество инъекций. При этом дерматолог и венеролог Моррель не обращал внимания на реальный недуг Гитлера – высокое кровяное давление. Чем дольше сохраняется высокое давление, тем это опаснее, потому что ведет к нарушению мозгового кровообращения. А доктор Моррель держал своего пациента на возбуждающих препаратах – кофеине и первитине. Когда привычная доза переставала действовать, Моррель ее увеличивал. Под воздействием такого лечения завораживающий взгляд Гитлера приобрел опасный блеск. Уверенность в себе сменялась агрессивностью, он терял контроль над собой. Во время войны Гитлер избегал поездок на фронт, и уж тем более не удавалось уговорить его встретиться с солдатами или посетить госпиталь. Гитлер избегал передовой, потому что не хотел видеть раненых и искалеченных, не сочувствовал и не сопереживал чужим страданиям. Он был абсолютно равнодушен к солдатам, которые воевали и умирали по его приказу, отказывался осматривать разрушенные бомбардировками города, хотя пропагандисты считали полезным появление фюрера среди погорельцев, и им хотелось показать, что народ и партия едины. Гитлера много снимали вместе с собаками. Любовь к животным пропагандисты называли выигрышной для фюрера Великогерманского рейха. Чего немцы не знали, так это то, что Гитлер требовал от своих собак безусловного подчинения. Если его любимая Блонди не выполняла команды, ее стегали. Гитлер тут же ее прощал и начинал ласкать. Это характерное для него сочетание чувств – жестокость и сентиментальность. Гитлер мог сокрушаться по поводу брошенной собаки, плачущего ребенка, даже сломанного цветка, но считал правильным уничтожение целых народов. Впрочем, с той же легкостью он пожертвовал и собственным народом и утащил с собой в могилу всех, кого смог.